Часть вторая. Солнце разгоралось все ярче. На Каору была рубашка с длинными рукавами и кожаные перчатки. Под солнце попадала только часть шеи между шлемом и воротником. И все же он чувствовал нестерпимый жар палящего солнца. Сведения о месте назначения были довольно приблизительны. Граница Нью-Мексико близ Лос-Аламоса, Уинсрок. Вот, собственно, и все. Перед отъездом из Японии Каору узнал у Амана последний адрес Кеннета Росмана. Амана сказал, что тот не снимал апартаментов, а купил старый дом, который заодно использовал как место для работы. Связь с ним по какой-то причине прервалась, но оставалась надежда, что он живет там по-прежнему. Даже если Росман умер, то дом, в котором он жил, должен был сохраниться, а там можно будет обнаружить какие-то зацепки. Когда едешь по дороге в пустыне, где редко встретишь еще какое-нибудь транспортное средство, кроме собственного, ощущение времени обостряется. В Альбукерке Каору прибыл по расписанию. Трасса номер 25 юрисдикции штата шла на север. Через некоторое время Каору свернул с нее и поехал в Лос-Аламос. Перед Лос-Аламосом должен был располагаться небольшой поселок, в котором стоял дом Кеннета Росмана. Уже недалеко от места назначения Каору остановил свой мотоцикл на заправочной станции. Теперь бензина у него было предостаточно, и он заехал не столько дозаправиться, сколько расспросить о дороге. Проезжая в подобных местах, никогда не знаешь, встретится ли тебе кто-нибудь в пути, а здесь, на затерянной в пустыне заправочной с магазинчиком, который торговал полуфабрикатами, наверняка должен кто-нибудь жить. Заправившись на всякий случай под завязку, Каору направился в магазинчик, чтобы расплатиться. Мужчина лет 50 с небольшой бородкой поприветствовал Каору одними глазами. Заплатив сущие гроши, один галлон и то стоил дороже, Каору спросил, как проехать в Уинсрок. Мужчина указал на север и произнес только 3 мили. «Понятно, спасибо», — вежливо ответил Каору. Он уже собирался выходить, когда хозяин окликнул его. «А что ты там забыл?» Глаза у мужчины сузились, рот искривился. Сказано было грубо, но без злости. «Возможно, там живет мой старый друг». Каору не знал, как правильно отвечать, и чеканил каждое слово. Мужчина, слабо улыбнувшись, пробурчал «Nothing» и всплеснул руками. «Nothing». Как попугай повторил Каору и кивнул, словно соглашаясь с чем-то. Мужчина молча смотрел на Каору. Что бы он ни сказал, сворачивать с намеченного пути Каору не собирался. Выдавив из себя улыбку, Каору вежливо сказал «Thank you» и вышел из магазина. Вокруг не было ни души. Каору повернул на север, оставив, наконец, позади заправочную, своей тишиной наводившую на мысль, а были ли здесь сегодня какие-нибудь другие клиенты, кроме него. Решив посмотреть, который час, Каору левой рукой, на которой были часы, отпустил руль. Однако мешала перчатка, и циферблат был почти не виден. Он попытался подбородком оттащить рукав и на время потерял из виду дорогу. Когда рука вернулась на место, там, где колыхалось море засухоустойчивых трав, Каору увидел шеренгу старых деревьев, тянущуюся на север через пустыню. Любой другой, проезжая мимо, не обратил бы на это внимания, но Каору насторожился. Он уже проехал 3 мили после заправочной. Каору увидел, что вдоль лесочка тянется незаасфальтированная дорога. Каору остановился ненадолго у въезда на дорогу. Со стволов деревьев, отстоящих друг от друга на несколько десятков метров, свисали оборванные провода. Можно было подумать, что эти деревья служили столбами линий электропередач. С тех пор, как их перестали использовать, прошли, наверное, годы. Если не присматриваться, то можно было и не заметить проложенные вдоль них дороги. Полоска земли, идущая параллельно столбам, была почти неразличима. То, что это именно дорога, подтверждали, пожалуй, только кактусы, которые росли где угодно, но не на ней. Каору решил, что по этой дороге он попадет в поселок Уинсрок, и поехал на север. Дорога уходила вперед за небольшую горку. С шоссе Уинсрок не был виден. Зато отсюда вдалеке угадывались какие-то развалины. «Если придерживаться столбов, то можно будет вернуться назад на шоссе», — подумав так, Каору выжал левую рукоятку и понесся прямо вглубь пустыни. Впервые с момента прибытия в Америку он ехал по незаасфальтированной дороге.